да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи. Рождество Христово, 1947 год. Почти 2000 лет тому назад, вблизи малого палестинского городка Вифлеема, в пещере, служившей загоном для скота, в ненастную погоду никому неведомая молодая еврейка родила сына. Могло ли быть более незаметное, более неважное событие в очах тогдашнего мира? Кто он был? Для кого пришел в мир? Мир этого не знал, а ангелы на небесах воспели это рождение как величайшее из всех событий мира. Отверзлось небо над полем Вифлеемским, на котором пастухи стерегли стадо свое ночью, осиял их свет небесный, и ангелы, воспев, возвестили великую радость, ибо родился в этот час в Вифлееме Спаситель мира, Мессия, Христос Бог наш. По сравнению со всеми теми событиями истории, которые считались важнейшими и величайшими, это событие было так огромно, так безмерно, как океан безбрежный по сравнению с ничтожной дождевой лужицей. А люди не знали того, что это рождение в пещере Вифлеемской все радикально изменило, жизнь новую дало человечеству. Не только явлением ангелов пастухам, не только небесным пением ангелов «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение», не только этими совершенно неслыханными событиями было ознаменовано Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Ни одно из событий истории не было так возвещено. Никогда небо не отверзалось, никогда не воспевали святые ангелы. Но и задолго-задолго, за тысячи лет до этого события, оно было Богом предвещено. Еще тогда, когда Адам и Ева были изгоняемы Богом из рая, Господь сказал змею-дьяволу, прельстившему их: «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Этим семенем был ныне воплотившийся Бог Слова, Господь наш Иисус Христос. Его сатана жалил в пету. Ему причинял такие мучения и в течение всей земной жизни его, и в особенности на страшной Голгофе. В глубокой древности патриарх Иаков, благословляя своих 12 сыновей,